надеемся, приятели, вы нас не подвели. И к празднику хорошие отметки принесли. А если кто-то двойку случайно получил, то он радионяню, то он радионяню ужасно огорчил.